Глава 32. В ожидании Ахара с комфортом устраиваюсь на резной лавочке. Мне хорошо виден перекресток, так что ее такси не пропущу точно. От скуки разглядываю веселящихся прохожих, стараясь не слишком демонстрировать свое внимание. Драка и разборки с военной полицией мне сейчас ни к чему. Встречаются любопытные экземпляры. Вот молодой пехотный лейтенант, судя по полевому комбинезону из одного из лагерей в округе, знакомится с планетой, вожделенно дефилируя под руку с шикарной полногрудой блондинкой. Все его устремления написаны на простоватом лице. Он натужно шутит. Блондинка с готовностью смеется. Вот только облом у него после выйдет. Факт. Потому что мест в гостиницах сегодня нет как нет. А грудастая кукла для выхода из категории для господ офицеров, она не проститутка, хотя за определенную мзду все они не прочь. Но апартаментов у нее нет. А для случки в кустах у нее слишком высока самооценка. Так сказать, категория не та. Так что все у них кончатся парой бокалов вина в простеньком ресторанчике. Или вот этот пьяненький, бравый морпех, что шарит глазами по толпе, выискивая пару. С этим тоже все ясно. Нет тут для тебя свободной половинки. И с минуты на минуту кого-нибудь ревнивого зацепит его взгляд, направленный на спутницу, и вот уже перепалка, да еще при даме. А там до кулаков недалеко, потом женский визг, топот патруля и баиньки на гауптвахте. Да еще минус половина оклада. А вот дамочка, стройная, изящная, на шпильках, звонко цокает себе по брусчатке, оглядываясь по сторонам. То ли пару потеряла, то ли ищет кого. Чудо из чудес, одна. Жена какого-нибудь офицера, наверное. Стать не чета служебным девочкам. На нее оглядываются. Одинокая красивая женщина, в такой вечер нонсенс. И долго ей быть одной не придется. Скучающий морпех сразу делает на нее стойку. Устремляется вперед, сквозь поток прохожих. Взгляд дамочки меж тем падает на меня, и она машет мне рукой. Мне... Я удивленно оглядываюсь, рядом никого. Внезапно приходит понимание происходящего. «Бог ты мой, это же моя лейтенантша!» Вскакиваю, проклинаю свою невнимательность. «С чего я взял, что она приедет на такси?» «Добрый вечер, мэм. Я вас не узнал», — говорю я смущенно. И тут же подошедшему морпеху одиночке. «Извини, дружище, это за мной». Морпех, хоть и пьяный, все же врубается. Смотрит на Ахара, на меня, на мои петлицы, разводит руками сожалеюще, поворачивается кругом и шлепает себе дальше. «Ивен, мы не на службе, давай без формальностей, ладно?» — улыбается лейтенант. «Есть, мэм», — козыряю я шутливо. «Мы договорились, что у вас интерес к плаванию чисто профессиональный». «А что? Зерно в этом есть. Я всегда могу сказать, что брала у вас уроки плавания. Морскому пехотинцу не к лицу плохо плавать, верно?» Смеясь, она берет меня под руку и увлекает за собой. Мы лавируем в толпе гуляющих, и мне изрядно надоедает уворачиваться от встречных поперечных. Только ощущение тепла ее тела рядом искупает все неудобства. В такой обстановке и поговорить-то не получается. Она буксирует меня на параллельную улицу. Чудо, какой классный буксир. Энергия у нее через край. Тут народу поменьше. Идем не спеша, дружно решив не брать такси. Только сейчас до меня доходит, что я, черт меня подери, осмелился пригласить женщину-офицера на свидание. Ибо если это не свидание, я съем свою шляпу. Ощущение очень необычно для меня. Похоже, Ахара тоже слегка не в своей тарелке. «Шар, вы действительно не сердитесь за поздний звонок?» «Ой, да ладно вам, Ивен, сколько можно?» — улыбается она. «Если бы я хотела отказаться, я бы сделала это с легкостью, не сомневайтесь». «Позвольте считать ваше заявление комплиментом», — шучу я в ответ. «Ночь просто сказка», — говорит Ахара. «Как будто и нет войны совсем. Ночь великолепна, согласен. Только вот война всюду ощущается, и веселье это истеричное, и толпа чужих пехотных невесть откуда». Да и вот те игрушки в мирный пейзаж не вписываются. Я киваю на тусклые стволы зенитного арт-автомата, которые матово блестят в свете фонарей. «Давайте больше не будем о войне», — просит она. «Мне так беззаботно сейчас, не хочу настроение портить». «А вы правда поучите меня плавать?» «Чудес не обещаю, но сделаю, что смогу. Надеюсь, вы послушная ученица». «О, я очень старательна, не люблю учиться, но когда приходится этим заниматься, делаю это просто отлично. Думаю, вы не слишком устанете от меня». «Ну что вы, Шар, не кокетничайте, разве можно от вас устать?» – возражаю я. Она смотрит на меня немного искоса, снизу вверх, испытующе так, молчит и улыбается мягко. Рука ее крепкая, невесома одновременно. Так бы и бродил с ней всю ночь. Шар рассказывает мне, как училась в университете, как потешно к ней клеился моложавый преподаватель математики, как с группой сокурсников ходили в походы в карстовые пещеры, и как однажды она отбилась от группы и целый день блуждала одна в подземных лабиринтах, а потом выбралась на поверхность в незнакомом месте. Она говорит и говорит, постепенно забывая, где находится. Глаза ее блестят, она улыбается восторженно, словно девчонка. Потом она отпускает мою руку и начинает увлеченно жестикулировать. Она теряет постепенно плавную, выверенную, корректную речь. Она сыплет совершенно необидными и не пошлыми жаргонизмами. Студенческо-корпоративный сленг из ее уст звучит словно стихи. Я слушаю, боясь вставить хоть слово, чтобы не прервать ее откровение, не спугнуть ненароком. Раскрепостившись, сняв невидимую броню женщины-офицера, она превращается в живое, очаровательно непосредственное существо. в восхитительную женщину, которой так и тянет прикоснуться, чтобы убедиться, она настоящая. Ей всего 30, совсем молодая еще, думаю я. Кажется, с сожалением думаю, потому что мои 30, я уж и забыл, что чувствовал тогда, как жил, и все равно, мои 30 уже давно позади. И на женщин теперь я смотрю все больше сознательно. И злюсь на себя за это, потому как кобелизм – моя неотъемлемая черта. Но вот нет чего-то в башке, хоть убей, и все больше говорить хочется, хотя иногда глазами тайком по привычке ощупываю ее фигуру, цепляясь за ее выпуклости и глушу в себе мальчишеский порыв, развернуть ее лицом к себе, прижать грубо, пробежать ладонями по всему ее гибкому телу, измять как цветок. К бассейну приходим незаметно, словно и не прошли полгорода. В этом районе пусто, заведений в округе нет, и город шумит где-то за поворотом, просвечивая разноцветными огнями сквозь кроны деревьев. Сонный дежурный в холле, сразу видно, тут не аншлаг. Быстро переодеваемся, встречаемся у входа в зал. Сторона для рядовых ярко освещена. У бара гуляет какая-то веселая компания, пользуется пустотой, отрывается по полной. Многоголосый смех, я бы даже сказал гогот, отражается от воды. Может быть, лучше пойдем на нашу сторону, неуверенно интересуется Ахара, там никого. Если пригласите, с удовольствием. Мы перелезаем через невысокое ограждение для господ. Служащий смотрит на экранчик сканера, кивает приветливо. Все в порядке, лейтенант, прошу. Этот господин со мной. Хорошо, мэм, включить свет. Ахара вопросительно смотрит на меня. Над дальней стеной царит полумрак, только редкие светильники у дна, да отсветы из соседнего отделения разбавляют тьму. Оставьте так, если можно, прошу я, так вполне уютно. Только нырять без освещения запрещено, предупреждает парень. Не волнуйтесь, мы правила знаем, успокаиваю я его. Служащий скрывается в темном коридоре, остаемся одни в уютном сумраке, если не считать звуки веселья, доносящиеся через бортик. Зеленовато-серая вода, едва разбавленная желтыми подводными фонарями, придает помещению этакий романтический налет. «Ну что, поплыли?» – спрашивает Ахара. «С удовольствием, шар. Мы опускаемся в воду и плывем по соседним дорожкам. Я неспешно гребу, стараясь не обгонять ее. Ахара, наоборот, старается показать мне, на что способна. Плавает она, кстати, вполне сносно. Хотя это неудивительно, иначе она бы из офицерской школы пробкой вылетела. Шармила, не нужно выкладываться, прошу я ее. Она сбавляет темп. Почему? Получайте от процесса удовольствие. Вода – ваш друг». Представьте, как она проходит сквозь вас и смывает все печали. Плывите не спеша, но отдавайтесь движению полностью. Распрямляйте тело до конца и скользите. Она смотрит на меня удивленно, пробует, сбивается на барахтанье, снова пытается. Тело ее, покрытое почти прозрачным в воде купальником, подсвеченное снизу, тюленем скользит в толще воды. Как могли ее ноги показаться мне суховатыми, они просто великолепны. Стараюсь не разглядывать ее, точнее стараюсь, чтобы это не выглядело слишком явно. Темнота помогает маскировать мои жадные взгляды. Еще резче, спина прямая. Выдыхайте медленно, подбадриваю я ее. Она действительно легкая ученица, старательная, но не зубрилка. Понимает меня с полуслова. Плаваем от бортика к бортику минут 30, пока она не сдается. Передохнем? Конечно, шар, вы и так долго продержались. Да ладно вам, терпеть не могу, когда мне льстят. Полушутя отмахивается она. Я абсолютно честен, никакой лести, вы неплохо чувствуете воду. «Вы поплавайте пока без меня. Я вымотала вас, наверное», — улыбается Ахара. «Я ввинчиваюсь в воду. Лечу в полутьме двухударным кролем. В темпе прохожу туда-обратно. Перехожу на брас. Тело горит и просит добавки. Вода придает мне силы и словно расступается передо мной. Пятна фонарей под водой качаются перед глазами размытыми дугами. Я испытываю настоящий, ни с чем не сравнимый кайф, словно дельфин, попавший в родную стихию после долгого перерыва. Я играю и кружусь в диком кураже, демонстрируя благосклонной самке свои достоинства. Я рассекаю воду тредженом. Я выпрыгиваю над водой в энергичном баттерфляе. Я ныряю и с десяток метров плыву под водой. И в заключение торпедой выметываюсь на стенку, обрушив на мозаический мягкий пол поток воды. Ахара сидит, обняв колени, и не спускает с меня глаз. «Вы просто артист, Ивен», — наконец говорит она. «Вы преувеличиваете, шар, но я рад, что вам понравилось. Некоторое время мы сидим рядом, болтая ногами в воде. Знаете, а в Древней Греции человек, не умеющий читать и плавать, считался невежественным», — говорю я. «Ну, по меркам древних греков, Ивен, вы профессор, не иначе». Смех ее задевает внутри меня какие-то струнки. Я подвешен на этих струнках, как деревянная суставчатая кукла, и управляет она мной не хуже опытного кукловода. Мне хочется обнять госпожу лейтенанта или просто взять за руку. Такая она сейчас близкая, но я понимаю, это предел, за который лучше не переступать. Как там на медне говорил Гус? Без всякого траха в кайф или что-то вроде. Когда я рядом с Шармилой, Ника отпускает меня, не тревожит больше. Дай ей Бог счастья за все, что она для меня сделала. Я был с ней счастлив целый год. Это само по себе немало. Добрая память о моей длиннолапой кошке – все, что мне осталось. И мне так легко от этого, что хочется глупости делать. Мы болтаем, шар, просто так, ни о чем. и понимаем, что вот-вот начнем о личном. Наше занятие плаванием – глупейший предлог, наивный обман окружающих, и нас тянет друг к другу. Но проклятые условности не позволяют перешагнуть рамки. Нас словно силовой барьер разделяет. Говорить можно, а прикоснуться никак. И смотрит она на меня искоса так, словно видит насквозь, и улыбается грустно, читая мои глупые мысли. «Выпейте чего-нибудь», – интересуюсь я. «Не знаю. Чего-нибудь легкого, лучше минеральной воды». Бар на нашей половине не работает, так что я пулей перемахиваю на другую сторону и проталкиваюсь между пьяных верзил к стойке. Бармен выслушивает мой заказ с кислой физиономией. «Да уж, на мне ты много не заработаешь, парень. Мы устраиваемся в проточных ваннах с теплой водой. В этом углу света почти совсем нет. Глаза Ахара – блестящие точки в полутьме. Я улыбаюсь, глядя на нее. «У вас глаза в темноте светятся, шар, как у ведьмы или как у кошки», – со смехом говорю я в ответ на ее немой вопрос. «Ну, знаете, Ивен, впервые мужчина ухаживает за мной, называя ведьмой». Притворно возмущается она. «Ведьма – это комплимент, вроде породистой стервы. Некоторым женщинам нравится, очевидно, вы не тот тип. Что с вас взять? Все полевые морпехи – жуткие мужланы. А так все хорошо начиналось. Мы смеемся и продолжаем никчемный треп, просто так. Я будто вне времени, мне сейчас все по барабану, только бы эта ночь не кончилась. Ивен, у вас ведь есть жена в зеркальном? Ну, или гражданская жена, внезапно без перехода интересуется Ахара, глядя на Аваду. С женой я в разводе, с гражданской тоже. Мне показалось, вы были чем-то расстроены в гостинице, когда говорили по коммуникатору. Да как вам сказать, если не хотите, отвечать не нужно, говорит она по-прежнему, не отрывая глаз от воды. Я с дочерью говорил, большая уже, 15 ей. 100 лет ее не видел, а потом с Никой. Ника — это ваша жена? Скорее подруга, хотя мы с ней год вместе прожили. Наверное, можно сказать, что и жена, немного помолчав, добавляю, была. Простите, что разбередила вас, Ивен, тихо произносит Шармила. Я сам ее спровоцировал, когда полоса пошла. Полоса? Полоса неудач, поясняю я. Склад сгорел вместе с товаром, страховка накрылась, потом обвинение в коррупции, плюс невыполнение обязательств перед партнерами. Покатилось как-то все, я решил, что ни к чему ее во все это впутывать. Корпус с призывом выручил меня крупно. Я бы сейчас уже кровью в шахте кашлял. Вы ее любите, Ивен? Молча смотрю на нее. Она упорно не смотрит мне в лицо, губы ее чуть-чуть напряжены. Я боюсь признаться, что Ника, да, она моя. Она клок сердца с собой забрала, но вот что со мной сейчас творится, сам понять пытаюсь. И дать однозначный ответ в присутствии шар, значит выбор сделать, и я проявляю малодушие. Уже не знаю, она выходит замуж, так что в любом случае это не важно. Вы по службе интересуетесь, шар? Она наконец поворачивает голову, глаза ее снова отражают далекий свет, она качает головой. Ну что вы, Ивен, какая служба в самом деле? Что же вы такой недоверчивый? Или это просто броня, не подходи, укушу. Я улыбаюсь грустно. Хотите еще поплавать? Попозже. Давайте так еще посидим. Здесь так романтично. Она ложится на спину, забрасывает руки за голову. Вода струится по ее телу. Купальник снова прозрачен. И я вижу каждую ее черточку. Даже пятнышки сосков могу разглядеть, если мне в темноте не привиделось. Я поздно спохватываюсь. Она поворачивает голову и смотрит на меня в упор. Кажется, она видит в темноте. Я смущенно улыбаюсь. Застигнутый на месте преступления. Что еще остается? Она меня провоцирует. В официальной части вашего файла сказано, что вы не замужем, это верно? Конечно, верно. Предвосхищаю ваш следующий вопрос, Ивен. Я живу одна, постоянного сожителя не имею. Что так? Удивительно, что ей не приходит в голову послать меня с моими вопросами. Да так как-то. Жила в гражданском браке после университета. Мой муж, молодой преподаватель, учился на пару курсов старше меня. Когда в офицерскую школу пошла, он меня не понял. Расстались. Как странно. Что именно? Она приподнимается на локте, смотрит пытливо. Да все. Вы пошли в армию, наплевав на мнение близкого человека, он остался один, хотя вполне мог жить с вами в служебной квартире. Видимо, мы были недостаточно близки, говорит она задумчиво. Господи, да куда ближе-то, шар? Вы ведь не просто соседи, взгляд ее становится удивленным, спохватываюсь. Извините, Шармила, несет меня что-то. Все в порядке, Ивен, а вы страстный человек, вы способны удивить. С вашего позволения, шар, я немного поплаваю, говорю я, иритируюсь в воду, остудить голову.